Мы еще с прошлого года стали подавать в уездное управление ходатайство о признании заслуг Отами-сан. Мы 5 раз тратились на железную дорогу, ездили к начальнику уезда, немало потрудились. Что ж делать? Мы с этим примирились, примиритесь и вы. Так по обычаю говорил о Суме добрый лысый староста. В ночь после похорон невестки Осуми с Хирози легли спать под одной сеткой от комаров в углу комнаты, где был домашний алтарь. Обычно они, конечно, спали в полной темноте. Но в эту ночь на алтаре горел свет. Старухе казалось, что старые татами пропитаны непривычным запахом какого-то дезинфицирующего вещества. Может быть, поэтому Осуми долго не могла заснуть. Смерть Отами, безусловно, принесла ей большое счастье. Теперь она могла не работать, могла не бояться выговоров. Сбережений у нее было 3000 йен, земли одно тё, 3 та. Теперь они с внуком могли каждый день в волю есть рис. Могли в волю целыми мешками покупать любимый соленый горох. Такого чувства облегчения Осуми не помнила за всю свою жизнь. Такого чувства облегчения. Но в памяти ясно встала одна ночь 9 лет тому назад. В ту ночь она тоже с облегчением перевела дух. Все было почти так же, как в эту. То была ночь после похорон родного сына. А теперь? Теперь это ночь после похорон невестки, которая родила ей внука. Осуми невольно открыла глаза. Внук спал рядом с ней, лежа на спине, так что видно было его невинное личико. Глядя на него, Осуми постепенно пришла к мысли, что она бессердечный человек, что и сын не Таро, так злосчастно женившийся, и невестка Отами тоже черствые люди. Эта мысль мало-помалу вытеснила накопившуюся за 9 лет ненависть и гнев. Больше того, она вытеснила даже утешавшее ее предчувствие будущего счастья. И она, и ее дети, все трое были бессердечные люди. Но она, терпевшая обиды, сама была самой бессердечной из них. Отами, зачем ты умерла? Не помня себя, твердила она, обращаясь к покойнице. И из глаз ее неудержимо лились слезы. Только около 4 часов Осуми, усталая, наконец погрузилась в сон. А в это время над тростниковой крышей дома уже занималась холодная заря. Декабрь 1923 года.